Глава 4. Итак, фараон Мериамон Рамсес XII, повелитель обоих миров, владыка вечности, дарующий жизни всяческую радость, скончался в месяце Атир после 34 лет благополучного царствования. Он умер, ибо почувствовал, что тело его становится слабым и нежизнеспособным. Умер, ибо затосковал по вечной родине и пожелал передать земную власть в более молодые руки. Наконец, потому что он так хотел, такова была его воля. Божественный дух его отлетел, как ястреб, который, покружив над землей, исчезает в лазурном просторе. Как жизнь его была лишь временным пребыванием бессмертного существа в этом бренном мире, так его смерть явилась лишь одним из моментов его божественного бытия. В последний день своей земной жизни фараон проснулся с восходом солнца и, поддерживаемый двумя пророками, окруженный хором жрецов, направился к часовне Азириса. Там, как всегда, воскресил божество, омыл его и одел, совершил жертвоприношение и воздел руки для молитвы. В это время жрецы пели: «Хвала тебе, возносящийся над горизонтом и обегающий небо! Чудесный путь твой — залог благополучия тех, на чьи лик падут твои лучи! Мог ли бы я, о солнце, шествовать, как ты, не останавливаясь? Великий путник бесконечного пространства, над которым нет господина и для которого сотни миллионов лет — одно мгновенье. Ты заходишь, но продолжаешь существовать. Ты множишь часы, дни и ночи, сам же ты вечен и творишь для себя законы. Ты озаряешь землю своими руками, отдавая в жертву самого себя, когда в облике Ра восходишь на горизонте. О, светоч, восходящий на горизонте, великий своей лучезарностью, ты сам творишь свои формы, и никем не рожденный сам рождаешь себя на горизонте». После этого раздался голос фараона: «О, лучезарный на небе, дозволь мне войти в вечность, соединиться с великими и совершенными тенями высшего мира и вместе с ними созерцать такой свет утром и вечером, когда ты соединишься со своей матерью Нут. И когда ты обратишь свой лик на запад, пусть мои руки вознесутся для молитвы во славу, засыпающей за горами жизни». Так, воздев к небу руки, говорил фараон, окруженный облаком Фимиама, и вдруг он умолк и откинулся назад. Стоявшие за ним жрецы подхватили его. Он был уже мертв. Весть о смерти фараона молнией облетела дворец. Слуги бросили свою работу, надсмотрщики перестали наблюдать за рабами, вызвали гвардию, поставили караулы у всех входов. На главном дворе стала собираться толпа поваров, кладовщиков, конюхов, женщин фараона и детей. Одни спрашивали, правда ли это, другие удивлялись, что солнце светит на небе, и все громко взывали: «О, господин! О, наш отец! О, любимый! Может ли быть, что ты уже уходишь от нас? О, да, он идет в Абидос, на запад, в земли правоверных. Место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе». Ужасные вопли раздавались по всем дворам, по всему парку. Они докатились до восточных гор, на крыльях ветра перелетели через Нил и посеяли тревогу в Мемфисе. Между тем жрецы с молитвами усадили тело умершего в богатые крытые носилки. 8 человек взялись за шесты, 4 держали опахалы из страусовых перьев, у остальных были в руках кадильницы. Тогда прибежала царица Никатриса и, увидев тело уже на носилках, бросилась к ногам умершего. «О, муж мой! О, брат мой! О, возлюбленный мой!» — кричала она, заливаясь слезами. «О, возлюбленный, останься с нами, останься в своем доме, не покидай того места на земле, где ты пребываешь». «С миром, на запад!» — пели жрецы. «О, великий владыка, иди с миром на запад!» «Увы!» — продолжала рыдать царица. «Ты спешишь к переправе, чтобы переплыть на другой берег. О, жрецы, о, пророки, не спешите, оставьте его, ведь вы вернетесь домой, а он уйдет в страну вечности!» «С миром, на запад!» — пел хор жрецов. «Если будет угодно Богу, мы снова увидим тебя, повелитель, когда наступит день вечности, ибо идешь ты в страну, объединяющую всех людей». По знаку, данному достойным Херихором, прислужники оторвали госпожу от ног фараона и насильно увели ее в покое. Носилки, несомые жрецами, тронулись, и в них повелитель, одетый как при жизни. Справа и слева, перед ним и за ним, шли военачальники, казначеи, судьи, верховные песцы, оруженосец с секирой и луком и, наконец, жрецы всех ступеней. Во дворе прислуга, вопя и рыдая, пала ниц, а солдаты взяли на караул. Зазвучали трубы, словно приветствуя живого царя. И действительно, царь, как живой, сидел в носилках, несомых к переправе. Когда же достигли берега Нила, жрецы поставили носилки на золоченную барку под пурпурным балдахином, как и при жизни фараона. Здесь носилки засыпали цветами. Против них поставили статую Анубиса, и царское судно направилось к противоположному берегу Нила, провожаемое плачем прислуги и придворных женщин. В 2 часах пути от дворца, за Нилом, за каналом, за плодородными полями и рощами пальм, между Мемфисом и плоскогорьем Мумий, расположился своеобразный город. Все его строения были посвящены мертвым и заселены лишь колхитами и парасхитами, бальзамировавшими трупы. Город этот был как бы преддверием настоящего кладбища, мостом, соединявшим мир живых и местом вечного покоя. Сюда доставляли покойников и делали из них мумии. Здесь приготовляли священные свитки и опоязки, гробы, утварь, сосуды и статуи для умерших. Отдаленный от Мемфиса на значительное расстояние, город был окружен длинной стеной с несколькими воротами. Процессия, сопровождавшая тело фараона, остановилась перед воротами, которые поражали своим величием. Один из жрецов постучался. «Кто там?» — спросили изнутри. «Осирис Мэри Амон Рамсес, повелитель обоих миров, прибыл к вам и требует, чтобы вы приготовили его к вечному странствию», — ответил жрец. «Может ли быть, чтобы погасло солнце Египта?» «Такова была его воля», — отвечал жрец. «Примите же повелителя с должными почестями, окажите ему все услуги, как подобает, чтобы не постигла вас кара в земной и грядущей жизни». «Все сделаем по вашему слову», — произнес голос изнутри. Тогда жрецы оставили носилки у ворот и поспешно удалились, чтобы не повеяло на них нечистым дыханием скопившихся в этом месте трупов. Остались только сановники с верховным судьей и казначеем во главе. После долгого ожидания ворота открылись, и из них вышло 10-1.5 людей в жреческих одеяниях и закрытых капюшонах. При виде их судья сказал: «Отдаем вам тело господина нашего и вашего. Сделайте с ним все, что повелевает религия. Не забудьте ничего, чтобы великий покойник по вашей вине не испытывал неудобств на том свете». Казначей же прибавил: «Не жалейте ни золота, ни серебра, малахита, яшмы, изумрудов, бирюзы, редчайших благовоний для нашего владыки, чтобы у него ни в чем не было недостатка, и все было бы самого лучшего качества. Это говорю вам я, казначей. Если же найдется негодяй, который захотел бы подменить благородные металлы жалкими подделками, а драгоценные камни финикийским стеклом, пусть помнит, что у него будут отсечены руки и выколоты глаза». «Будет так, как вы требуете», — ответил один из жрецов с закрытым лицом. Остальные подняли носилки и вошли с ними внутрь города мертвых. Они пели: «Ты идешь с миром в Абилюс, да достигнешь ты с миром Фиванского запада, на запад, страну праведных». Ворота закрылись. Верховный судья, казначей и сопровождавшие их сановники повернули назад к переправе, чтобы возвратиться во дворец. Жрецы в капюшонах отнесли носилки в огромное здание, в котором бальзамировались только тела царей и высших сановников, пользовавшихся исключительной милостью фараона. Они остановились при входе, где стояла золотая ладья на колесах, и стали снимать покойника с носилок. «Поглядите-ка», — воскликнул один из тех, что были в капюшонах, — «ну не разбойники ли это? Фараон умер в часовне Осириса и, значит, должен был быть в парадном наряде, а тут, знаете-ка, вместо золотых запястья медные, цепь тоже медная, а в перстнях поддельные камни». — Верно, — подтвердил второй. — Любопытно, кто это его так обрядил, жрецы или чиновники? — Наверняка жрецы. Чтоб у вас руки отсохли, негодяи. Вор на воре, а еще смеют нас учить, чтобы мы давали покойнику все лучшего качества. — Это не они требовали, а казначей. Все они хороши. Так, обмениваясь замечаниями, бальзамировщики сняли с покойника царские одежды, надели на него тканый золотом халат и перенесли тело в ладью. «Теперь благодарение богам у нас новый фараон», — сказал один из тех, что были в капюшонах. «Этот наведет порядки среди жрецов. Они за все заплатят сторицей». «Ого! Говорят, это будет строгий владыка», — добавил другой. «Дружит с финикиянцами, с Пентуэром, хотя тот не родовитый жрец, а из таких же бедняков, как мы с вами». «А солдаты, как слышно, готовы за него в огонь и в воду. И только на днях на голову разбил ливийцев». «А где он сейчас, этот новый фараон?» — спросил кто-то. «В пустыне? Как бы с ним ни случилось несчастье, прежде чем он вернется в Мемфис?» «Кто ему что сделает, когда войско за него? Не дождаться мне честных похорон, если молодой наш государь не вытопчет жрецов, как буйвол пшеницу!» «Да дурак же ты!» — выругался молчавший до сих пор Парасхит. «Разве фараону осилит жрецов? А почему бы и нет? А ты слыхал когда-нибудь, чтобы лев разодрал пирамиду?» «Тоже сказал. Или буйвол поднял ее на рога?» «Разумеется, нет. Может, вихрь ее развеет?» «Да что ты пристал со своими вопросами?» «Вот я тебе и говорю, что скорее лев, буйвол или вихрь свалят пирамиду, нежели фараон одолеет жрецов, будь он лев, буйвол и вихрь в одном лице». Тут сверху кто-то позвал. «Эй, вы там, готов, покойник?» «Готов, готов, только у него челюсть отвалилась», — ответили из синей. «Неважно, давайте его сюда. И сиди некогда, ей через час в город идти». Золотая ладья с покойником была немедленно поднята на канате вверх, на внутреннюю галерею. Из первой комнаты вход вел в большой зал со стенами, выкрашенными в голубой цвет и усеянными желтыми звездами. Во всю длину зала вдоль одной из стен тянулась галерея, изогнутая в виде дуги. Концы ее находились на уровне первого этажа, а середина была на полэтажа выше. Зал должен был изображать собой небесный свод, галерея — путь солнца на небе. Умерший же фараон представлял Осириса, или солнце, движущееся с востока на запад. Внизу стояла кучка жрецов и жриц, которые в ожидании торжества разговаривали о своих делах. «Готово!» — крикнули с галереи. Разговоры прекратились. Наверху раздался троекратный звон бронзовой доски, и на галерее показалась золоченая ладья солнца, в которой плыл покойник. Внизу зазвучал гимн в честь солнца. Вот он является в облаке, чтобы отделить небо от земли, а затем соединить их. Постоянно находясь в каждой вещи, он единственный из живущих, в котором нашли бессмертное воплощение различные предметы. Ладья медленно подвигалась к середине дуги и, наконец, остановилась на самом верху. В это время на нижнем конце дуги появилась жрица, одетая богиней Сидой, сыном Гором, а также медленно стала подниматься вверх. Это был образ луны, движущейся за солнцем. Ладья Осириса фараона с вершины дуги стала спускаться к западу. Внизу опять послышался хор. «Бог, воплощенный во всех предметах, дух Шу, живущий во всех богах. Он есть плод живого человека, творец дерева, несущего плоды. Он виновник оплодотворяющих землю разливов. Без него ничто не живет на земле». Ладья опустилась на западном конце галереи. Исида с Гором остановились на вершине дуги. К ладье подбежала группа жрецов, и тело фараона извлекли и положили на мраморный стол, словно Осириса для отдыха после дневных трудов. К покойнику подошел Парасхит, одетый богом Тифоном. На голове у него была чудовищная маска и рыжий косматый парик, на спине кабанья шкура, а в руке каменный эфиопский нож. Этим ножом он стал быстро срезать у покойника подошвы. — Что делаешь ты со спящим, брат Тифон? — спросил его с галереи Сида. — Очищаю ноги брата моего Осириса, чтобы он не грязнил небо земным прахом, — ответил Парасхит, одетый Тифоном. Отрезав подошву, Парасхит взял в руки изогнутую проволоку, погрузил ее в нос покойника и стал извлекать мозг. Затем спорол ему живот и через отверстие быстро вынул внутренности, сердце и легкие. Тем временем помощники Тифона принесли четыре больших урны, украшенных головами богов Хапе, Эмсета, Дуамутфа, Капхенсеуфа, и в каждую из этих урн положили какой-нибудь из внутренних органов умершего. «А теперь что ты там делаешь, брат Тифон?» — спросила во второй раз Исида. «Очищаю брата моего Осириса от всего земного, чтобы придать ему высшую красоту», — ответил Парасхит. Рядом с мраморным столом находился бассейн с водой, насыщенной содой. Парасхиты, очистив труп, опустили его в бассейн, в котором он должен был мокнуть 70 дней. Между тем Исида, пройдя всю галерею, спустилась в зал, где Парасхит только что вскрыл и очистил тело фараона. Она взглянула на мраморный стол и, видя, что он пуст, спросила в испуге: «Где мой брат? Где мой божественный супруг?» В этот момент грянул гром, зазвучали трубы и бронзовые доски. Парасхит, одетый Тифоном, захохотав, воскликнул: «Прекрасная Исида, ты, которая вместе со звездами делаешь ночи радостными, нет больше твоего супруга, никогда больше лучезарный Осирис не воссядет на золоченую ладью, никогда больше солнце не покажется на небосводе. Я это сделал, я, Сет. Я спрятал его так глубоко, что не найдет его ни один из богов, ни даже все вместе». При этих словах богиня, разодрав одежду, стала рыдать и рвать на себе волосы. Снова загремели трубы, громы и бронзовые доски, среди жрецов и жриц поднялся ропот, и вдруг все набросились на Тифона с криком: «Проклятый дух тьмы, вздымающий вихри пустыни, волнующий море, затмевающий свет дневной! О, провались в бездну, из которой сам отец богов не сможет тебя извлечь! Проклятый, проклятый Сет! Пусть имя твое будет ненавистно людям!» Все стали колотить Тифона кулаками и дубинками, а рыжеволосый бог бросился удирать и, наконец, выбежал из зала. Три новых удара по бронзовой доске, и церемония окончилась. «Ну, довольно!» — крикнул старший жрец на парасхитов, которые стали драться уже не на шутку. «Ты, Исида, можешь отправляться в город, а остальные беритесь за других покойников, они уже давно вас ждут. Вы напрасно пренебрегаете простыми смертными, потому что еще неизвестно, как нам за это заплатят». «Разумеется, немного», — откликнулся бальзамировщик. «Говорят, казна пуста, а финикияне грозят прекратить займы, если им не дадут новых привилегий». Нет на них погибели, на ваших финикиян. Они нас загробастали в свои руки, того и гляди, придется просить у них на ячменную лепешку. Однако, если они не дадут на погребение фараона, мы тоже ничего не получим. Постепенно разговоры утихли, и все покинули голубой зал. Только у бассейна, где мокли останки фараона, стояла стража. На фоне этого торжества, воссоздающего легенду об убиении Осириса, Солнца, Тифоном, богом ночи и преступлений, происходил ритуал вскрытия и очистки тела фараона и подготовка его к бальзамированию. 70 дней лежал покойник в насыщенной содой воде, очевидно, в память того, что злой Тифон утопил бога в содовых озерах. И все эти дни, утром и вечером, жрица, переодетая Исидой, приходила в голубой зал, рыдала и рвала на себе волосы, спрашивая присутствующих, не видал ли кто ее божественного супруга и брата. По истечении этого срока траура в зале появился Гор, сын и наследник Осириса, со своей свитой. «Не поискать ли здесь труп моего отца и брата?» — спросил Гор. При громких и радостных возгласах жрецов под звуки музыки тело фараона извлекли из укрепляющей ванны. Затем тело было вложено в каменную трубу, сквозь которую в течение нескольких дней пропускался горячий воздух, и после сушки было отдано бальзамировщикам. Теперь начались наиболее важные церемонии, которые совершали над покойником высшие жрецы города мертвых. Тело фараона, обращенное головой к югу, обмывали снаружи освященной водой, а внутри пальмовым вином. На полу, посыпанным пеплом, сидели плакальщики, рвали на себе волосы и, раздирая лица, причитали над умершим. Вокруг смертного одра собрались жрецы, переодетые богами, обнаженная Исида в короне фараонов, юноша Гор, Анубис с головой шакала, бог Тот с птичьей головой, держащий в руках таблички, и много других. Под наблюдением этого высокого собрания бальзамировщики стали наполнять внутренние полости тела сильно пахнущими травами, опилками, а также вливать туда благовонные смолы, сопровождая эти действия молитвами. Вместо его собственных умершему вставили стеклянные глаза – в бронзовой оправе. Затем тело посыпали содовым порошком. Когда приблизился новый жрец и объявил присутствующим, что тело усопшего есть тело Осириса, и все его особенности — суть особенности Осириса. Чудодейственная сила его левой височной кости — это сила височной кости бога Тума, а его правый глаз — глаз Тума, своими лучами пронизывающий тьму. Его левый глаз — глаз Гора, приводящего в оцепенение все живое. Его верхняя губа — Исида, а нижняя — Нефтис. Шея покойника — богини. Руки — души богов. Пальцы — небесные змеи, сыновья богини Селькит. Его бедра — два пера Амона. Хребет — позвоночный столб Сибу. Живот — богиня Нуэ. Другой жрец провозгласил: «Даны мне уста, чтобы говорить, ноги, чтобы ходить, руки, чтобы повергать в прах моих врагов. Воскресаю, существую, отверзаю небо, делаю то, что повелели мне в Мемфисе». В это время на шею мумии надевали изображение жука-скарабея, сделанное из драгоценного камня со следующей надписью: «О мое сердце, сердце, которое я получил от матери, которое было у меня, когда я пребывал на земле, о сердце, не восстань против меня и не дай злого свидетельства обо мне в день суда». Затем жрецы обивали каждую руку и ногу, каждый палец мумии лентами, на которых были написаны молитвы и заклинания. Ленты эти склеивали обычно смолами и бальзамами. На грудь и шею мумии положили полный манускрипт книги мертвых. Причем жрецы произносили при этом вслух следующие слова: «Я тот, которому ни один бог не ставит препятствий». Кто это? Это Тум на своем щите, это Ра на своем щите, что появляется на восточной стороне неба. Я вчера, и мне известно завтра. Кто это? Вчера это Осирис, завтра это Ра, в день, когда он истребит врагов повелителя вселенной и когда принесет в жертву своего сына Гора. Другими словами, в день, когда гроб Осириса встретит на своем пути его отец Ра, он победит богов по повелению Осириса, господина горы Аменти. Что это? Аменти — это тот, кого сотворили души богов, согласно велению Осириса, господина горы Аменти. Другими словами, Аменти — это гнев, рожденный Осирисом. Каждый бог, пребывающий там, вступает с ним в единоборство. Знаю великого бога, что пребывает там. Я явился сюда из своей страны, пришел из своего города, истребляю злое, отвращаю недоброе, очищаюсь от грязного. Направляюсь в страну обитателей неба, вступаю через великие ворота. О, мои спутники, дайте мне руку, ибо я буду одним из вас. Когда каждая часть тела умершего была обернута молитвенными лентами и снабжена амулетами, когда у него уже был достаточный запас наставлений, которые должны были помочь ему ориентироваться в стране богов, пора было подумать о документе, который открыл бы ему врата в эту страну, ибо между могилой и небом умершего ожидают 42 страшных судьи, которые под председательством Осириса рассматривают его земную жизнь. Лишь когда сердце покойного, взвешенное на весах правосудия, окажется равным богине истины, и когда бог тот, записывающий на табличках дела умершего, признает их добрыми, лишь тогда Гор возьмет тень за руку и поведет ее к трону Осириса. И вот для того, чтобы умерший мог оправдаться перед судом, необходимо обернуть его мумию в папирус, на котором написана полная его исповедь. Пока мумию заворачивают в этот документ, жрецы четко и внушительно, чтобы усопший ничего не забыл, читают. «Владыки истины, приношу вам самую истину. Ни одному человеку не сотворил я зла, нарушив клятву, не сделал несчастным никого из моих ближних, не позволял себе сквернословия лжи в доме истины. Не дружил со злом, не причинял сам зла. Повелитель страны, я не принуждал подвластных мне людей работать сверх сил. Никто по моей вине не стал бы изливым, калекой, больным или несчастным. Я не делал ничего, что отвратило бы от меня богов. Я не истязал раба, не морил его голодом, не доводил до слез, не убивал. Не принуждал другого к вероломному убийству, не лгал, не расхищал имущество храмов. Не уменьшал доходов жертвуемых богам, не крал хлеба и опоясок у мумий, не содеял греха со жрецом моего круга. Не отнимал и не урезывал его имение, не употреблял фальшивых весов, не отнимал младенца от груди его кормилицы, не совершал зверских поступков, не ловил сетями жертвенных птиц, не вредил разливу рек, не отводил течение каналов, не гасил огня в неположенное время, не похищал у богов жертвенных даров, которые они выбрали для себя. Я чист, я чист, я чист». Когда покойник, благодаря книге мертвых, уже знал, как вести себя в стране бессмертия, и прежде всего, как оправдаться перед судом 42 богов, жрецы излагали ему предисловие к этой книге, объясняя всю важность ее. Поэтому бальзамировщики, окружавшие только что приготовленную мумию фараона, удалялись, а приходил верховный жрец города мертвых и шептал покойнику на ухо. «Знаешь, что, овладев этой книгой, ты будешь принадлежать к живущим и пользоваться среди богов особым влиянием. Знаешь, что благодаря ей никто не осмелится противоречить и препятствовать тебе. Боги сами подойдут, чтобы обнять тебя, ибо причислят к своему сонму. Знаешь, что эта книга расскажет тебе, что было вначале. Ни один человек не читал ее вслух, ни один глаз не видел, и ни одно ухо не слышало ее. Эта книга сама истина, но никто нигде ее не знал». Да будет она зрима лишь через тебя и того, кто дал тебе ее назидание, не прибегая для ее толкования к тому, что может подсказать твоя память или воображение. Пишется она только в зале, где бальзамируют умерших. Это великая тайна, которая неизвестна ни одному простому смертному на земле. Книга эта будет твоей пищей в низшей стране духов. Она доставит твоей душе возможность пребывания на земле, даст ей вечную жизнь и сделает так, что никто не будет иметь власти над тобой». Тело фараона облачили в драгоценные одежды, на лицо надели золотую маску, на скрещенные руки, перстни и запястья. Под голову ему подставили подпорку из слоновой кости, на какой спали обычные египтяне. Наконец уложили тело в три гроба, из папируса, покрытого надписями, в золоченый из кедрового дерева и в мраморный. Форма двух первых точно соответствовала форме тела умершего. Даже вырезанное в дереве лицо было похоже, только улыбалось. Пробыв 3 месяца в городе мертвых, мумия фараона была готова для торжественного погребения. Тогда ее отнесли обратно в царский дворец.